состязание Пана с Аполлоном. Пан гордился своей игрой на свирели. Однажды вызвал он самого Аполлона на состязание. Это было на склонах горы Тмола. Судьей был бог этой горы. В пурпурном плаще, с золотой кефарой в руках и в лавровом венке явился Аполлон на состязание. Пан первый начал состязание. Раздались простые звуки его пастушеской свирели. Нежно неслись они по склонам Тмола. Закончил Пан. Когда замолкли отзвуки его свирели, Аполлон ударил по золотым струнам своей кефары. Полились величественные звуки божественной музыки. Все, стоявшие вокруг, как зачарованные слушали музыку Аполлона. Торжественно гремели золотые струны кефары. Вся природа погрузилась в глубокое молчание, и среди тишины широкой волной лилась мелодия, полная дивной красоты. Закончил Аполлон. Замерли последние звуки его кефары. Бог горы Тмола присудил Аполлону победу. Все славили великого бога Кефареда. Только один Мидас не восторгался игрой Аполлона, а хвалил простую игру Пана. Разгневался Аполлон, схватил Мидаса за уши и вытянул их. С тех пор у Мидаса ослиные уши, которые он старательно прячет под большим тюрбаном. А опечаленный Пан, побежденный Аполлоном, удалился глубже в чащу лесов. Часто раздаются там полные грусти, нежные звуки его свирели, и с любовью внимают им юные нимфы.